История 31. Мы ощущаем себя отдельными существами, которые нуждаются в общении. Однако, чем больше мы стремимся найти «я», то, которое ищет единство, тем более одиноко себя чувствуем. Одиночество – серьезная проблема среди заключенных. Оказавшись в тюрьме, Джерард впал в уныние. Никто из близких не навещал его. Он посвятил семье всю свою жизнь и чувствовал, что его предали. Как освободиться от отчаяния, вызванного одиночеством? В буддизме существует учение, которое называется учением об анатмане, отсутствии самости. Поиск себя, достижение цели или успеха требует, чтобы мы отделяли себя от мира, неотъемлемой частью которого уже являемся. В медитации мы просто садимся и сидим. Первое время это получается с трудом, но заключенные справляются. Трудно представить занятие более бесполезное, чем просто сидеть без всякой цели. Однако они следовали моим указаниям, а именно ничего не делали. Джерард сказал мне: «Когда я сидел, я ощутил единство со всем миром». Разве это не чудо? Мы нередко совершаем действия, которые, на наш взгляд, призваны защитить наши интересы, и не принимаем во внимание других людей или окружающую среду. Подобное поведение влияет на нашу речь и все прочие наши поступки. Простое, бесцельное сидение помогло заключенным на моих занятиях снова ощутить единство с жизнью. Буддизм отнюдь не практика самопомощи. Скорее, это практика помощи в освобождении от себя. Счастье, возникающее в силу сознания отсутствия «я», куда устойчивее, чем счастье самосовершенствования. Сознание отсутствия «я» помогает нам полюбить других. И одно лишь это способно избавить нас от страдания. Когда есть любовь, мы перестаем страдать. История 32. Джек считал, что встречается с идеальной женщиной. Он работал персональным фитнес-тренером, давал частные уроки. Его клиентами чаще всего были состоятельные женщины. Он всегда вел себя адекватно и профессионально, и вместе с успехами в работе росла и его уверенность в себе. Однажды его подруга призналась, что терпеть не может женщин, которые изменяют своим партнерам. Тогда он почувствовал, что может доверять ей. И был счастлив, что встречается с такой преданной женщиной. Однажды она неожиданно созналась, что была близка с его лучшим другом. Он спросил, почему она это сделала, и она ответила: «Ты всегда отсутствуешь. У тебя никогда нет на меня времени, и мне одиноко». Джек почувствовал, что у него закружилась голова, и, насколько он помнит, он потерял сознание. Позже он узнал, что зарезал свою подругу. На первый взгляд у него была прекрасная жизнь. Он обладал навыками, востребованными обществом, и все же у него не было времени. Времени на то, чтобы побыть рядом со своей девушкой, выслушать ее. Любовь нужно взращивать. Одиночество истощало его подругу. Он вкладывал все силы в развитие карьеры, и это ослепило его. Он не замечал, что происходит с его лучшим другом. Впоследствии он осознал, что мог бы заметить происходящее, все признаки были налицо, но он игнорировал их. тюрьме Джек не перестал гнаться за успехом. Он посещал различные занятия, тренировался в спортзале, получал дипломы и сертификаты. Практика медитации дала Джеку возможность нажать на паузу. Когда он перестал так рьяно искать успеха, у него появились время и свобода, в которой он нуждался. Во время медитации он позволял себе спокойно сидеть и чувствовать отсутствие целей. В такие моменты он не делал ничего полезного, и ему это нравилось. Он прекратил гонку и стал лучше осознавать свою жизнь. Джек хорошо помнил, что однажды обнаружил в кошельке своей подруги презерватив и спросил ее, как он там оказался. Она ответила, что его дал ей какой-то человек, распространявший эти изделия на улице. Вспоминая этот случай, он понимал, что она ответила весьма странно, но тогда у него было много дел, и он не стал больше думать об этом. Он говорил мне: «Я мог бы заметить ее одиночество, ее боль, ее нечестность. Я не сознавал, что бросил ее, ведь я постоянно был занят». Можно отказаться от погони за успехом. Третья истина – нирвана. Истина об угасании, в том числе и угасании счастья. Мы перестаем гнаться за ним. Мы сидим без всякой цели. Испытать подобную радость можно только, если посвятить некоторое время бесцельному присутствию. Мы гонимся за вещами, которые, как нам кажется, дадут нам счастье. Однако, если мы поймем, что счастье беспричинно, мы остановимся, мы сядем и будем неподвижно сидеть 20-30 минут, пока странное чувство бесполезности не принесет нам ясности. Обычно желания затемняют нашу ясность. Когда мы позволяем себе неподвижно сидеть, возникает ясность и благожелательность. Гордость и какое-то непреклонное упрямство мешали Джеку ощутить свою боль. Его сковали чары успеха, и в тюрьме они продолжали держать его. Лишь во время медитации ему удалось соприкоснуться с собственной болью и болью своей подруги. Он впервые сумел заплакать и ощутил глубочайшее раскаяние. В практике сидячей медитации ему открылись вещи, которых прежде он не позволял себе замечать или переживать. Он стал лучше есть и спать. Снова почувствовал себя живым. Практика бесполезного присутствия оказалась весьма полезной. Медитация помогает нам создать пространство, где мы можем увидеть свои проявления. Когда поиск счастья прекращается, открывается более глубокая радость. Она уже живет в каждом из нас. Многие заключенные в ходе практики медитации понимают, что вещи, которые, казалось, принесут им счастье, лишь иллюзии. Мы придумываем причины для счастья и упускаем реальную возможность его пережить. Третья истина – истина о прекращении погони за счастьем, бегства от страдания. Мы думаем, будто счастье – противоположность страдания, и жаждем того, что уводит нас от самих себя и от нашей естественной радости. История 33. Буддийское психологическое учение Абхидхарма утверждает, что счастье и страдания возникают, когда присутствуют четыре условия: причина условия. Хету прати айя. Поддержка условия. Адхипати прати айя. Непрерывность условия. Саманан тара прати айя. И предмет условия. Аламбана прати айя. Подождите немного, я объясню. Я понимаю, что это звучит сложно. Причина условия. Хету прати айя. Мы страдаем, поскольку убеждены, будто любой предмет порождается некой определенной причиной. Это выдумка нашего ума. Не существует единой причины. Следствие – результаты многочисленных причин и условий. Сначала мы выдумываем причину, а затем страдаем, поскольку верим в ее реальность. Третья истина буддизма, которую традиционно называют истиной о прекращении страдания, я называю ее истиной о присутствии счастья, предполагает отказ от линейного мышления и, напротив, учит тому, что представление о единой причине существует только в уме. Все причины счастья также существуют только в уме. Подлинное счастье не нуждается в причине, и тем более в определенной причине оно безусловно. Поддержка условия. Адхипати прати айя. Показывает, что всякое страдание возникает внутри нас. Мы взращиваем в себе страдание, но также и счастье. Растение нуждается в семени, причине условий, чтобы прорасти. Затем для роста ему требуются поддерживающие элементы, дождь, солнечный свет, воздух и так далее. Страдание не является ни естественным, ни неизбежным. Оно возникает, поскольку мы взращиваем его. Мы взращиваем в себе идеи о счастье, идеи о страдании. Когда мы прекращаем стремиться к идеям, мы перестаем страдать. Нирвана – такое счастье, которое не нуждается в причине, в подпитке. Не нужно ничего делать, чтобы наслаждаться нирваной. Практика медитации, лишенная цели, может помочь нам достичь этого состояния. Когда мы прекращаем охоту за счастьем, мы искореняем страдания. Непрерывность условия саманантара прати айя означает, что непрерывность обеспечивает существование страдания. Когда мы прекращаем взращивать страдания, возникает непостоянство, и в отсутствии питания страдание исчезает. Предмет условия аламбана прати айя. Страдание нуждается в предмете. Мы убеждены, что за наше страдание несет ответственность некто или нечто. Предмет не обязательно нечто внешнее. Иногда мы считаем, что сами ответственны за свое страдание. Обитатели тюрем обычно кого-нибудь винят в своих несчастьях, нередко самих себя. Пока мы считаем, что некто или нечто ответственен за наше страдание, мы не освободимся от страдания. Это представление об ответственности – выдумка. Когда человек осознает это, исчезают всякий гнев, ненависть и подавленность. Когда любое из этих условий отсутствует, возникает нирвана. Пламя страдания угасает. Только нирвана может освободить нас от наших ограниченных представлений о счастье. Только истинное счастье может искоренить ложное. Когда мы сидим в тишине, мы перестаем взращивать свое страдание. Такова нирвана, и это опыт, меняющий жизнь. История 34. Эд был тихим молодым человеком. Он мало говорил, когда мы встретились впервые. Как большинство заключенных, с которыми я общался, он не получил заботы, необходимой для дальнейшего развития. Я дарил ему свою любовь, внимание, и вскоре стал замечать, что он начинает чувствовать себя спокойнее. Одиночество, пожалуй, сильнейшее страдание, с которым сталкиваются заключенные. Они расстаются с семьей и друзьями. Большинство из них познали разлуку с близкими задолго до того, как попали в тюрьму. «Моя мать была шопоголиком», — рассказывал Эд. «Она покупала так много вещей, что места для нас уже не оставалось. Он страдал не из-за ее страсти к покупкам, а из-за одиночества». В практике медитации Эд смог увидеть, какое влияние оказал на него этот опыт. Он смог ощутить свою ненависть и одновременно и ранимость своей матери. При моей поддержке он написал ей письмо, где признавался, что любит ее и благодарен за то, что она сделала для него, несмотря на ее боль. В совместной работе я наблюдал, как Эд из юноши превращается в мужчину. Отчасти это произошло потому, что я изначально видел в нем взрослого. Зрелый человек, тот, кто стремится создавать собственные идеи и взгляд на жизнь. Обрести свободу и целостность можно только, если мыслишь самостоятельно. В Эдди я видел его семью, его предков, общество в целом. Эд оказался в тюрьме не потому, что он, как отдельная личность, совершил проступок. Общество в целом было частично ответственно за его действия. Требуется более глубокое понимание. Не стоит считать, что Эд просто Эд. Он не одинок. В нем живет каждый из нас. Человек воспринимается и оценивается как личность. И у каждой личности свое имя. Стоит только развеять чары имен и навязываемых ожиданий, и мы обретем чистоту. Эд — неповторимый человек и в то же время элемент более обширного целого. Суд доказал его виновность. Но в своем сердце я знаю, что он живет во мне и в других людях. Я смог помочь Эду лишь потому, что видел это. Когда я переставал это видеть и оказывался в ловушке оценивания, основанного на неком представлении об Эде, которое по существу указывало лишь на мои собственные ограничения. Мы думаем, что можем спать спокойно, когда тот, кого считают злодеем, сидит за решеткой. Однако в каждом из нас живет преступник. Если мы не признаем этого, подобно Гансу, который однажды, вернувшись домой, избил свою возлюбленную, тогда нам есть чего опасаться. Ганс не понимал, откуда взялось то темное переживание. Пока мы не понимаем себя, мы остаемся узниками одиночества и невежества. Лишь глубокое понимание своих состояний, а не бегство от них, приносит покой. История 35. Когда преподобный Фред рассказал мне о феномене неверия среди священнослужителей, другие тюремные священники стали признаваться мне, что не имеют веры, то есть не верят в Бога. Когда я вник в их слова, я понял, что они имеют в виду. Неверие в себя. Вера в Бога, другого человека, какого-нибудь заключенного и вера в себя – одно и то же. Тюремный священник обязательно должен верить в заключенных. Если у него нет веры, что он может им дать? Когда личность излучает веру, это чувствуется, и вера преображает людей. Мы нуждаемся в человеке, который не станет осуждать нас. Заключенные живут в окружении тех, кто относится к нам предвзято. Они нуждаются в священнике, который будет открыт им. Тот, кто привязывается к понятиям, будет создавать атмосферу разделенности. Правильное воззрение – это вера в свою и чужую целостность. Можно смотреть на заключенного, на любого человека и видеть Будду. Однажды я наткнулся на одно интервью с Беттиной Стенгнет, женщиной-философом. Она считает, что не нужно пытаться понимать заключенных. Она говорит: «Взгляните, как мы обычно говорим о террористах. Мы хотим понять их. Мы говорим, например, они убивают, потому что у них было ужасное детство. Очевидно, преступники не умеют трезво мыслить, как мы с вами. Очевидно, они не отличают добро от зла, не понимают, какие они плохие люди». Доктор Стенгнет заключает, что террористы – плохие люди, чему неизбежно сопутствует другое убеждение, что мы хорошие люди. Такие размышления никогда не смогут объединить людей. Мы отворачиваемся от плохих людей и обрываем общение с ними. В интервью журналист задал ей вопрос: «Если мы понимаем преступника, означает ли это, что мы одобряем его действия?» «В этом и состоит проблема», — отвечает Беттина. «Стоит только соединить понимание с объяснениями или оправданиями, и вы уже на стороне преступника». Доктор Стенгнет видит две стороны — сторону виновника и сторону жертвы. Для доктора Стенгнета существуют две стороны – сторона виновного и сторона жертвы. Заключенные и террористы – это виновные, и несправедливо хотя бы на миг увидеть в них жертв. В таком случае понимать их страшно, как если бы понимание могло оправдать их действия. Я же считаю, что понимание – глубочайший род мышления. Оно больше не опирается на противопоставление добра и зла. Именно это я называю верой. Это род открытости, которую учитель дзен Сюнрю Судзуки называет умом начинающего. Пока вы не верите в человека, вы не сможете помочь ему. А единственная альтернатива пониманию – наказание. Заключенные нуждаются в помощи, а не в наказании. История 36. Правильную речь всегда сопровождает умение слушать. Кит говорил в течение часа. За это время он смог рассказать мне о тете, которая совратила его, и стал чувствовать себя немного лучше. В конце второй нашей встречи он спросил, в чем мой секрет. У меня нет никакого секрета. Я слушаю заключенных так же, как слушал бы себя. Современные люди рассеяны, и редкий человек умеет внимательно слушать. Необходимо создать внутреннее пространство, где мы не будем думать и делать. Основа связи с другими – положение вашего тела и дыхания. Когда вы сидите, выпрямив спину, и созерцаете свое дыхание, вы демонстрируете, что открыты другому человеку, серьезно к нему относитесь и уважительно слушаете его. Заключенные и так чувствуют свою ущербность. Если вы будете невнимательно их слушать, они вряд ли много расскажут. Когда вы сидите, выпрямив спину, вы показываете, что присутствуете здесь и сейчас, серьезно относитесь к другому человеку и его трудностям. Это всегда располагает к вам людей. Поскольку я практикую медитацию, я привык сидеть прямо. Когда 20 лет назад я стал практиковать дзен, я не понимал, почему это так важно. Однако в тюремных беседах я увидел ценность этой позы. Качество слушания напрямую зависит от вашей позы. Даже когда я выслушал ужасные вещи, я продолжал сидеть выпрямившись, и это помогало мне освободиться от оценок. Будда говорил: «Мое учение хорошо в начале, хорошо в середине и хорошо в конце». То же самое касается и позы. Следует сидеть с прямой спиной в начале, в середине и в конце беседы. Восприятие таких сложных историй требует устойчивости. Когда заключенный или человек, переживший глубокую травму, видит, что вы эмоционально отключаетесь, он замолкает. Я присутствовал рядом с заключенными, слушал их, выпрямив спину, и это позволило мне изменить атмосферу в тюрьме. Сидите прямо, опираясь на седалищные кости, а не на копчик. Выпрямив спину, держа голову на одной линии с плечами, такая поза поддерживает процесс дыхания, а дыхание позволяет сохранять такое положение тела. Я всегда советовал заключенным принять такую позу. И, как показывает опыт, это приносило им пользу. История 37. Осознанное дыхание объединяет ум и тело, а также создает связь между людьми. Когда я осознанно дышу, я становлюсь един со своим собеседником. В этом случае я могу чувствовать, как меняется его состояние, как боль сменяется спокойствием. Распространенное убеждение, будто мы отдельные существа с четкими границами, опровергается тем фактом, что мы можем переживать чувства других людей. Правда ли, что мы отдельные существа? Или это лишь представление? Многие молодые заключенные с синдромом дефицита внимания считают, что не могут усидеть на месте. Однако, когда я сохранял неподвижность, им тоже удавалось это. Я практиковал вместе с ними медитацию сидя, и многие сидели неподвижно, как скалы. Совместно созерцая дыхание, мы переживали единство, и разделенность между собой и другими исчезала. Когда эти люди при помощи дыхания входили со мной в контакт, пробуждалось их умение слушать. Мы оба уже пребывали в состоянии глубокой внимательности еще до всяких слов. Я слушал прежде всего их чувства. Нередко это были переживания боли и уныния. Я переживал вовсе не чужую боль, не чужое уныние. Я переживал эти чувства как свои собственные. Мы сможем услышать другого, если прислушаемся к себе. Это подтверждает и нейронаука. Эмпатическое слушание размывает границу между своими и чужими чувствами. Помогать кому-либо значит помогать себе. Практика начинается с осознанного дыхания. Дыхание помогает услышать себя, значит, и другого. Во что же мы вслушиваемся? Через себя мы слушаем заключенного. Когда я слушал этих мужчин, я всегда чувствовал боль, скрытую, незримую боль, которую они отрицали обычно довольно долго. Когда боль начинает угрожать нашей жизни, в целях выживания мы начинаем отрицать ее и вести себя так, словно все в порядке. В совместной практике осознанного дыхания боль становится очевидной, и заключенному уже не удается ее скрыть. О боли знаю я, а теперь и он сам. Между нами устанавливается связь. Боль всегда отрицалась, и вот отрицание прекращается. Дыхание позволяет человеку восстановить связь с самим собой. С этого начинается исцеление. После первого неприятного периода практики заключенные, с которыми я работал, стали наслаждаться процессом самопознания и даже, в глубоком смысле слова «наслаждение», собственной болью. Они радовались, что могут чувствовать ее. Нелегко соприкасаться с болью. Здесь требуется руководство и поддержка. Всем. И мне, и заключенным нужно мужество, чтобы встретиться с болью. Трудно созерцать собственную боль. Но если мы продолжим присутствовать в ней, то увидим, как боль превращается в радость, иначе и быть не может. Не существует различия между страданием и счастьем, болью и радостью. Если слушать и наблюдать, и делать это правильно, боль превращается в радость, и это может произойти довольно быстро. Иногда достаточно 20 минут совместной практики осознанного дыхания, чтобы и я, и другой человек испытали радость. Прекрасно обрести покой после долгих лет страдания. Конечно, в иных случаях могут уйти месяцы и годы на то, чтобы научиться выдерживать внутреннюю боль. Сколько бы времени ни требовалось, плодом практики всегда является облегчение, и оно дает ощущение целостности. Будда открыл истину о страдании, когда внимательно прислушивался к себе. Каков источник страдания? Страдание играет важную роль в жизни заключенных. Большинство оказывается в тюрьме, поскольку страдают. Страданию заключенных уделяют недостаточно внимания. Надзиратели тоже страдают, они тоже не умеют работать со своей болью. При этом они постоянно видят страдания. Постепенно в них проникает его энергия, и они эмоционально выгорают, что в свою очередь влияет на заключенных. История 38. Когда я сидел, выпрямив спину и осознанно дышал, мне удавалось ощутить и услышать сердце другого человека, прежде чем он начинал говорить. Если мы правильно слушаем, мы слушаем без оценивания. Буддисты говорят о сострадательном слушании, олицетворением которого является классический бодхисаттва Авалокитешвара. Мы призываем твое имя, Авалокитешвара. Мы хотим научиться слушать, как ты, дабы облегчить страдания мира. Ты знаешь, как нужно слушать, чтобы понимать. Мы призываем твое имя, чтобы слушать с совершенным вниманием и открытостью сердца. Мы будем сидеть и слушать без всякого предубеждения. Мы будем сидеть и слушать, не оценивая и не реагируя. Мы будем сидеть и слушать, чтобы понять. Мы будем сидеть и слушать так внимательно, что сможем услышать, что говорит другой человек, а также и то, что осталось невысказанным. Мы знаем, что просто внимательно слушая, мы уже значительно облегчим чужую боль и страдания. Искусство слушать позволяет нам понимать и трансформировать страдания. А когда мы понимаем природу страдания, мы перестаем оценивать. Пока страдание остается невидимым, оно изводит нас. Умение внимательно слушать позволяет уловить то, что прежде оставалось незамеченным. Заключенные чаще всего не имеют достаточно душевных сил, чтобы услышать собственное страдание. Им нужна помощь. Многие из них замечают свою боль, нередко впервые, именно тогда, когда рассказывают о себе человеку, который внимательно слушает. Встреча со страданием позволяет нам ощутить вкус свободы. Она освобождает нас от неведения того, что делает нас живыми. Хороший собеседник может помочь заключенному услышать свое сердце. Хороший собеседник может показать заключенному, что о чем бы он ни собирался говорить, его слова имеют значение. Берт не выносил, когда его мать, сестра или даже друзья прикасались к нему. Проявления любовной нежности были для него нестерпимы. Он чувствовал себя счастливым, когда боролся, а потому нередко попадал в тюрьму. Сначала мы вместе практиковали осознанное дыхание, а затем я слушал его. Он ценил наши беседы и обещал, что будет практиковать самостоятельно в своей камере. Берт стал ежедневно медитировать и однажды сделал важное открытие. Он вспомнил, как его совратил собственный дядя. Это был прорыв. Наконец он обнаружил причину своей боли. Когда он был ребенком, дядя часто мыл его в душе. Вытирая мальчика после мытья, мужчина ласкал его. У Берта это вызывало странные чувства. Он не понимал своих переживаний, но ощущал, что теперь избегает чужих объятий даже матери или сестры. Он не понимал, что происходит, и никому не рассказал об этом. Во взрослом возрасте он не мог проявлять любовь. В ходе одиночной медитации в своей камере он осознал причины своей закрытости и постепенно стал смягчаться. Когда его навещала мать, он рассказал ей о своем открытии. И та призналась, что ее совратил тот же человек, ее собственный брат. Впервые за все время, что он себя помнил, Берт смог обнять свою мать. Они вместе плакали. Берт вышел из тьмы неведения. Причиной его страдания было не только насилие, но и непонимание причин его подавленности. Когда Берт избавился от неведения, он обрел настоящее счастье. После освобождения из тюрьмы он устроился на работу, снова научился уважать себя и впервые в жизни сблизился со своей сестрой. Она была глубоко тронута этой переменой. «Я так долго ждала. Я очень люблю тебя и не понимала, почему ты не позволяешь прикасаться к тебе. Мне нравится, каким нежным ты стал теперь, как ребенок». Умение слушать может творить чудеса. Оно куда менее затратно и куда более эффективно, чем наказание. Когда мы внимательно слушаем других, мы создаем мир, где живут счастливые люди. История 39. Качественное слушание имеет 4 измерения. Положение тела, дыхание, внимание и безмолвие. Первые 3 измерения требуют практики. 4-е, сохранение тишины, требует лишь отсутствия действий. В начале любой беседы с заключенными я предлагаю им вместе посидеть в тишине. Когда наши мысли утихают хотя бы ненадолго, отворяется дверь в безмолвие, и в этом безмолвии мы можем почувствовать свою боль. Мы осмысляем самих себя и мир при помощи паттернов мышления. Когда эти привычки мышления и наблюдения устраняются, мы соприкасаемся с иным измерением, тишиной, в которой угасает непонимание и возникает ясность. Погружение в безмолвие может изменить жизнь человека за считанные мгновения. Как показывает мой опыт, все заключенные любят тишину. Они приходили на занятия по медитации, чтобы вместе посидеть в тишине, освободившись на час из своего заключения. В такие моменты они чувствовали себя по-настоящему живыми. Безнадежность, которую они ощущали, отступала. Многие заключенные думают, что жизнь возобновится лишь тогда, когда они выйдут из тюрьмы. Они постоянно живут будущим. Однако в глубине безмолвия они обрели новую жизнь и ощутили счастье. Безмолвие – редкий и драгоценный ресурс, особенно в тюрьмах. Снова и снова я убеждался, что всего несколько минут тишины способны дать человеку глубокую радость. Когда заключенные общаются с человеком, пребывающим в безмолвии, они могут наслаждаться тишиной. Если вы начинаете беседу из состояния безмолвия, другой человек тоже погрузится в это глубокое, тихое пространство. Приобщение к такому покою делает возможными перемены. Существует немало техник расслабления, но лишь немногие ведут в глубины подлинной тишины. Эти техники могут освободить человека от трудностей за счет их избегания или подавления. Но трудности всегда возвращаются, и порой, возвращаясь, становятся сильнее. В безмолвии мы видим реальную природу вещей. И такое понимание остается с нами навсегда. Через некоторое время заключенные стали успокаиваться сразу, как только входили в зал для медитации, и я видел, как безмолвие проникает в них по мере того, как они обретают силу и устойчивость. После одного занятия я взял статуэтку Будды и спросил их, кто это. Заключенные взглянули на нее и ответили: «Это Будда». Я сказал им: «Попробуйте еще раз», и стал ждать ответа. Ответа не последовало, и я объяснил им: «Это вы. Это ваш портрет». Затем я дал каждому из них статуэтку Будды, чтобы они хранили ее в своих камерах. Я подумал, что это будет напоминать им об измерении покоя и тишины. Не требуется никаких действий, чтобы войти в это измерение. Нужно просто неподвижно сидеть, сохранять тишину и ничего не делать. История сороковая. В буддизме проводится различие между счастьем, связанным с желанием, и счастьем, не связанным с желанием. Первый род счастья неподлинный. Мы всегда хотим новых вещей и никогда не удовлетворяемся ими. Будда уподоблял такое состояние состоянию собаки, грызущей кость, на которой нет мяса. Сколько бы собака ни грызла эту кость, она не утолит свой голод. Участники тюремной группы по медитации впервые ощутили счастье, не связанное с желанием. Когда вы соприкасаетесь с этим чувством, поиск прекращается. Вы узнаете, что такое подлинное счастье. Когда вы слушаете других, вы помогаете им ощутить такое счастье. И они начинают ориентироваться на это состояние. Многие заключенные имеют склонность к депрессии. Чтобы развиваться, они нуждаются в иной энергии. Я не рассматриваю депрессию как болезнь. Буддизм утверждает, что депрессия – это переживание первой истины, истины о существовании страдания. Страдание – это истина, а не болезнь. Это реальность, которую необходимо видеть и чувствовать. Страдание опасно лишь тогда, когда о нем не знают. Когда мы страдаем от депрессии, мы сталкиваемся с болью, которой не хотим чувствовать, с которой не научились взаимодействовать. Мы думаем, что не можем ее вынести, что у нас недостаточно сил, однако мы недооцениваем себя. Мы считаем депрессию личностной проблемой, но это также и проблема общества. Многие заключенные – одиночки, страдающие, покинутые люди. Ощущение отдельного «я» вызывает состояние депрессии. Как объяснить заключенным, что они не одиноки? Во многих случаях близкие оставляют таких людей. Никто не навещает их, не думает и не заботится о них. Неудивительно, что они впадают в депрессию. Разрушаются их горизонтальные связи с миром. Поэтому они нуждаются в установлении вертикальной связи. Такая связь возникает в безмолвии, у источника подлинного счастья. Исцеление от депрессии начинается с ощущения связи. Я видел депрессивных людей, которые медитировали вместе с теми, кто сохранил вертикальную связь. Буквально за несколько минут их депрессия проходила, по меньшей мере, на время.